Глава 15. Хорошая девочка. Начало рабочего дня ознаменовалось долгожданным событием. Вернувшись из Великого Новгорода, едва переступив порог кабинета, Семенов провозгласил: «Они ее познали». В порыве радости Анна Стерхова встала с кресла, потом резко села и приказала: «Давайте все по порядку». Семенов аккуратно поставил портфель, снял пальто, поправил рукава и повесил его на рогатую вешалку. Усевшись за стол, он выложил на стол документы. Все это время Стерхова терпеливо ждала, не отрывая от него глаз, и в конце концов не выдержала. «Игорь Петрович, не сводите меня с ума. Вы знаете, Анна Сергеевна, что я во всем люблю порядок. Минута терпения, я сделаю подробный доклад». Минута прошла, и Семенов заговорил. «Юрьева Марина, 17 лет, школьница, ученица 10 класса, рост 154 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. 13 ноября 1988 не вернулась из школы после занятий в драматическом кружке. Прошу не испытывать мое терпение, переходите к главному. Вчера вечером я выехал в Великий Новгород и в тот же день встретился с одноклассницами Юрьевой. Обе твердо уверены в том, что на фотографии она, Марина Юрьева». «И что же, никакой неуверенности или сомнения?» – спросила Анна. «Нет никаких сомнений. Я оформил опознание соответствующим документом». Семенов поднялся со стула, прошел к Стерховой и положил на ее стол бумаги. «Надеюсь, вы расспросили их о Юрьевой? Собрали какие-нибудь сведения?» «Сколько ни старался, общей фразы. Хорошая девочка, с мальчиками не встречалась, на вечера не ходила. Образцовый ребенок». «И угораздил же ее», — чертыхнула Стерхова. «Сегодня я встречаюсь с третьей одноклассницей Юрьевой, которая живет в Санкт-Петербурге. Она только что вернулась из отпуска. Мы договорились встретиться в кафе. Придется поехать в центр. Я сама с ней поговорю», — сказала Стерхова и положила перед ним фотографию, изъятую у коллекционера Ветушкина. «Что скажете на это?» После недолгого молчания Семенов глухо промычал. «Откуда?» «Из коллекции постморта, большого знатока этого жанра. Как удалось?» «При содействии фотоэксперта Ильи Штурма, я вам о нем говорила». «Какая удача!» – Семенов пригляделся. «У нее в руках записки охотника. В руках у других жертв будет эта же книга», – уверенно заметила Стерхова и спросила. «Больше ничего не заметили?» Он взял со стола лупу и начал пристально изучать снимок. Спустя минуту взволнованно выдохнул. «Шрам на лбу, рассекающий бровь. Это Марина Леонтьева? А вы-то как думаете? Скорее всего, она. Завтра вам нужно еще раз съездить к сестре в Стрельну и провести опознание по этой фотографии». «Слушаюсь». Семенов перевернул фотографию и взглянул наоборот. «Номер 11. Значит, период между октябрем 87-го и ноябрем 88-го была убита еще одна девушка». «Такой мерзавец, как этот, вряд ли сбился со счета». Семенов снял фотографию на телефон, он долго не мог прийти в себя. Анне и самой было не по себе. Чтобы отвлечься, она занялась рутинной работой, оформлением служебных документов, без которых не обходилась работа следователя. «Екатерина Максимовна сегодня заходила?» – спросил вдруг Игорь Петрович. «Сегодня нет», – ответила Стерхова. «У вас что-то важное? Могу ей позвонить». «Нет-нет, не трудитесь. В случае необходимости я сам позвоню». Она опустила глаза, стараясь не улыбнуться. Было очевидным, что на ее глазах у сухого педанта Семенова рождались романтические чувства. Насчет взаимности с другой стороны было пока не ясно. Для встречи с одноклассницей Мариной Юрьевой Стерхова приехала в кафе на Невском проспекте. Она чуть-чуть опоздала, всего на пару минут. Елена Николаевна Жигунова уже сидела за столом у окна. Это была женщина лет 55 с короткой стрижкой, седыми волосами и живыми глазами. Она выглядела очень уверенно, была элегантна и спину держала прямо. Ее руки спокойно лежали на столе рядом с чашечкой кофе. Анна подошла и опустилась на стул напротив. «Здравствуйте, Елена Николаевна. Прошу прощения за опоздание. На дорогах был небольшой затор». Жигунова слегка кивнула и улыбнулась. «Ничего страшного, Анна Сергеевна. Я и сама только что пришла», — ответила она. Ее голос был теплым и спокойным. К их столику подошла официантка. Анна заказала себе чашку чая и кусок яблочного пирога. Как только девушка удалилась, Елена Николаевна тихо произнесла: «Насколько я понимаю, повод для нашего разговора будет печальным. Мне очень жаль», — обронила Стерхова. «И все-таки я благодарна вам, хоть что-то прояснилось», — сказала Жигунова. «Если позволите». Анна протянула телефон, на экране которого была фотография номер 13. «Пожалуйста, посмотрите внимательно». Елена Николаевна взглянула на фото, ее лицо болезненно сморщилось, и в глазах появились слезы. «Это Марина. Вы уверены?» «Я вижу, что это Марина Юрьева», — твердо повторила Жигунова. «Она здесь мертва?» «Мне очень жаль. Ее тело найдено?» «Пока нет. Вы знаете, кто это сделал?» «Пока не знаем», — ответила Стерхова. «Но убийца обязательно понесет наказание. Хотелось бы в это верить». Стерхова ненавидела эту фразу. Ее повторяли не только дураки, но и умные люди. От этого на душе стало гадко. «Хотела бы задать вам кое-какие вопросы». «Задавайте. Помните тот день, когда Марина исчезла?» «Это было 13 ноября». Чуть помолчав, Анна недоверчиво повела плечами. «Прошло 35 лет. И что?» Елена Николаевна вскинула голову. «Я помню тот день так хорошо, как будто он был только вчера. И чтобы вы не сомневались, поясню. Мы с Мариной были лучшими подругами, ближе, чем сестры. В тот день после уроков у нас была репетиция в театральном кружке. Где она проходила?» «В актовом зале школы. Вы обе посещали этот кружок?» «Обе, но у меня в тот день поднялась температура, и меня отпустили с последнего урока домой. Вечером мне позвонила Маринина мама и сказала, что она не вернулась домой. Я сказала, что у меня ее нет, тут все и завертелось». «Родители у Юрьевой были строгими?» – спросила Анна. «У нее была одна мама, отец умер незадолго до ее исчезновения. Но отношение к детям в доме Юрьевых казалось строгим. У Марины была старшая сестра, но она уже умерла. Перед тем, как Марина пропала, у нее появлялись новые знакомые? Однажды она сказала, что есть возможность подготовиться к поступлению в театральное и получить бесплатные контрмарки в театр. Но я не относилась к этому серьезно, потому что Марина собиралась поступать в театральный, а я в Институт легкой промышленности». «Пожалуйста, вспомните», – Стерхова старалась быть убедительной. «Марина называла какие-то имена или адреса?» «Однажды она ходила на встречу в гостиный двор». Жигунова пожала плечами. «Насколько знаю, встреча не состоялась. Не думаю, что это было как-то связано с ее исчезновением. Она ничего не опасалась, ни о чем не переживала». Елена Николаевна грустно улыбнулась. «Переживала, конечно. Влюбилась в мальчишку из параллельного класса, а он встречался с другой». «Какой у Юрьевой был круг знакомых?» – спросила Стерхова. «Девочки из нашего класса, ребята из театрального кружка. Вот, пожалуй, и все. Вы помните, кто вел ваш кружок?» «Айлита Витальевна, учитель литературы. Она уже тогда была старенькой, теперь наверняка умерла. Юрьева делилась с вами своими планами?» «Да мы только этим и занимались. Она мечтала стать великой актрисой, а я знаменитым модельером». Жигунова замолчала, сворачивая салфетку, пока та не превратилась в небольшой прямоугольник. «Я часто вспоминаю Марину, и у меня не исчезает чувство вины, ведь если бы я не заболела и пошла с ней на репетицию, она бы осталась жива». Стерхова спрятала телефон и допила последний глоток кофе. «Благодарю вас за то, что пришли, вы очень мне помогли». Она поднялась и протянула свою карточку. «Что-нибудь вспомните, позвоните». В квартиру тетушки Анна вернулась раньше обычного, но зверская усталость и головная боль вступили в противоречие с этим фактом. Постояв под прохладным душем, она рухнула в постель. Через несколько минут ее рука потянулась к телефону. «Здравствуй, мама». «А я специально не звонил тебе», – прозвучал задиристый голос. «Все думала, хватит ли у тебя совести самой позвонить». «Видишь, звоню», – устало сказала Анна. «Как ты себя чувствуешь?» «Как обычно. Одно лечу, другое начинает болеть». «Хотела спросить, тебе не приходилось слышать от тети Руфи фамилию Дубасов? Возможно, ты встречала этого человека в ее доме?» «Вот всегда так», – расстроенно проронила мать. «Звонишь не потому, что беспокоишься обо мне, а когда тебе нужно». «Я беспокоюсь и люблю тебя. Ты моя мама», – с улыбкой сказала Стерхова. «Так что насчет Дубасова?» «Может, и слышала, я не помню. Скорее, ты его можешь знать, ведь у Руфи чаще бывало. Если Дубасов был ее любовником, она этим со мной не делилась. Задушевных бесед мы с ней не вели». «Я также о нем не слышала раньше», — сказала Анна. «Он что-то натворил?» — спросила мать. «В том-то и дело, что пока не знаю». «Ну ладно, не болей. Я тебе на днях позвоню.